Медитация кундалини. Одна из наиболее популярных и действенных техник Оши. У вас пробудится большое количество энергии кундалини. Вы почувствуете, что живете ею, вибрируете ею. После того, как энергия пробуждена, танец служит для того, чтобы рассеять ее, вернуть ее Вселенной, бытию. И тогда наступает молчание, неподвижность. Техника разделена на 4 15-минутные стадии. Используйте музыку как аккомпанемент к первым трем стадиям, но последняя стадия должна проходить в полном молчании. Первая стадия. В течение 15 минут позвольте вашему телу трястись, дергаться. Пусть дергание начнется с рук и ног, где собраны все нервные окончания тела. Держите глаза расслабленными. Пусть все сотрясается, все вибрирует. Вначале это должны делать вы. Но через несколько минут тряска станет непроизвольной. Если в вашем теле не будет напряжения, тряска перейдет с рук, с ног, с головы на все тело, пока не починит его полностью, пока вы не станете тряской. Вторая стадия. Теперь в течение 15 минут позвольте пробужденной энергии выразить себя в танце. Вы будете живы этой энергией. Позвольте этой энергии развеяться в танце. Танец важен. В вас было пробуждено больше энергии, чем привыкло вмещать ваше тело. Без танца вы будете чувствовать определенное смятение, беспокойство, неудобство. Так что полностью отдайтесь танцу в праздновании. Наслаждайтесь. Третья стадия. Стоя или сидя, оставайтесь совершенно неподвижным в течение 15 минут. Пусть играет мягкая музыка. Позвольте себе раствориться в ней. Четвертая стадия. В течение 15 минут лежите и будьте. Нет ничего, кроме молчания. Ничего, кроме неподвижности. Все застыло внутри и вне. Замечание. Глаза остаются открытыми или закрытыми в течение первых двух стадий и, конечно, закрытыми в течение двух последних.